«Думаю, поговорю с Адой насчет него», — ответил ей. «Думаю, она позаботится о нем». После чего Дая вместе с Нозой отправилась в пещеру. Хотел было их остановить, не стоило им видеть, что внутри, но в последнее время отношения у нас стали сильно натянутыми. Они считали, что не должен был привозить их сюда вместе с детьми. К тому же там находились их отец и Дарс, собирающие там добро, и передумал, решив, что пусть сходят, посмотрят. Как только полевой хирург закончил с Алаем, осторожно поднял Алая и уложил на заднее сиденье флайера. После чего осмотрелся. В первую очередь меня заинтересовало полуразрушенное здание, находящееся рядом. Вот только дети решили составить мне компанию. Наверное, правильнее было оставить их во флайере, но не мог отказать, когда Эли меня о чем-то просила. Пришлось брать с собой. Вначале проверил здание и только после этого разрешил им забраться внутрь. Внутри не оказалось чего-то интересного. Все те же лаборатории, которые мы встречали, и подземный ход, ведущий, скорее всего, к зданию, в котором обнаружили квадроцикл. В одной лаборатории меня заинтересовали крепкие клетки, которые занимали половину помещения. На стене висел выцветший от времени плакат, график кормления шакров удалось мне прочитать. И понял, что именно здесь раньше держали и создавали шакров. Не понравилось мне одно. Думал, они смогли выбраться из клеток, но на всех клетках стояли специальные замки, и сами шакры эти замки открыть не могли. Эти клетки кто-то открыл намеренно и выпустил их на свободу. По-моему, тот, кто создал их и выпустил потом на свободу, был не совсем вменяемый, решил для себя. Сколько они потом убили? Малые не отходили от меня ни на шаг и с интересом рассматривали все то же, что и я напоследок проверил работоспособность местного Искина. Искин не отозвался. Остальные, пока нас не было, таскали мешки с сокровищами во флайер. Серебрушек, к их разочарованию, оказалось не так много, как они рассчитывали, а вот разного оружия оказалось в избытке. Этого добра оказалось так много, что пришлось оставить часть на потом, флайер оказался перегружен. Проблемы возникли сразу при взлете. Но за Сдаей отказались укладывать себе на колени раненого Алая. Не помогали мои уговоры. До тех пор, пока в дело не вмешался Малах. Он положил голову Алая себе на колени, только после этого мы смогли вылететь. Через полчаса мы сели на старом месте. После чего, забрав Алая, я вылетел к логову Ады. Она уже проснулась и чувствовала себя намного лучше. Юну радостно встретила нас. «Ты принес нам подарок?» — спросила она, увидев раненого Алая. «Можно и так сказать», — ответил я, передавая детеныша Аде. «Шакры больше вас не побеспокоят. Мы сегодня уничтожили всю их колонию. Возможно, где-то есть еще колонии, но ближайшая к вам точно уничтожена». Ада внимательно обнюхала раненого детеныша, а затем аккуратно взяла его под свою опеку. «Спасибо, говорящий двуногий», — мысленно обратилась она ко мне. «Ты спас не только его, но и всех нас». «Ни за что», — ответил я, — «мы же друзья». «Ну как, доволен результатом?» — спросил у Дарса, когда мы снова оказались в воздухе. «Более чем», — усмехнулся он. «Теперь я могу открыть торговое дело не только в Нардории». «А что ты будешь делать дальше, Рик?» — спросил Малах. Задумался. Тагир по-прежнему был где-то там, возможно, живой и опасный. «Сначала отвезу вас в Калтанг», — ответил ему. «А потом увидим». После чего посмотрел видеопоток с камеры, показывающий происходящее в салоне. Дая с Нозой переглянулись после этих слов Малаха, в ответ тяжело вздохнул. Не складывалось все как-то у нас. К ночи посадил флайер в долине смерти возле Калтанга. Сделав с Дарсом 3 рейса на глайдерах, мы всех перебросили в Калтанг. Они думали, что отправлюсь с ними, но я отказался и вернулся обратно в долину смерти, решив, что переночую во флайере. Дарс сочувственно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Он, видимо, уже видел, что у меня не складываются отношения. Остался один во флайере в долине смерти. Тишина здесь стояла полнейшая, только шум ветра между скал и далекие звуки местных обитателей. Дроид охранял периметр, его датчики постоянно сканировали окрестности, но знал, что никто не потревожит меня здесь. Глава 11 сидел в пилотском кресле и смотрел на звезды через прозрачный купол флайера. Где-то там, среди этих звезд, была империя. Мой прежний мир, где меня ждали враги, возможно, смерть. А здесь, на этой планете, было что? Семья, которая меня не принимает. Дети, один из которых смотрит на меня с опаской, а другая, единственная, кто называет меня папой. Айли. Моя удивительная дочь с ее пси-способностями и безграничным доверием ко мне. Когда она обнимала меня за шею или засыпала у меня на коленях, чувствовал что-то теплое и незнакомое в груди. Отцовскую любовь? Наверное. Вот только этого было недостаточно, чтобы все остальное сложилось само собой. Керн, он был моим сыном, но для него я так и остался чужаком. Он слушался меня из вежливости, но никогда не искал моего общества. В его глазах читал настороженность, ту же, что и в глазах Нозы. Для них я был опасным хищником, но слишком чужим. Аварец, который появился из ниоткуда и перевернул их размеренную жизнь. Адая. С ней все было еще сложнее. Она благодарила меня, заботилась о моих ранах, но я чувствовал дистанцию. Она была готова принять меня как спасителя, как помощника, но не как мужчину. Не как того, с кем когда-то делила постель и от кого родила дочь. Может быть, проблема была во мне самом. Изменился за эти годы не только внешне. Стал жестче, циничнее. Привык полагаться только на себя. И вся эта семейная жизнь не для меня. Вспомнил слова Хафера перед смертью. Он говорил о Нозе так, словно между ними что-то было. Значит, она смогла забыть меня и попытаться начать новую жизнь. А теперь я появился и все разрушил. Неудивительно, что она смотрит на меня без радости. Включил связь с Кианной на орбите. Кианна, здесь Рик. Капитан, рада вас слышать. Какова ситуация? Все живы и здоровы. Сам пока остаюсь на планете. Понял. Есть какие-то проблемы? Помолчал, подбирая слово. С Искином можно было говорить прямо, она не будет судить или давать непрошенные советы. Кианна, скажи честно, я мог бы стать хорошим отцом? Пауза затянулась на несколько секунд, для Искина это была целая вечность размышлений. Капитан, вы спрашиваете о совместимости вашего характера с семейными обязанностями? Да, именно об этом. Анализируя ваше поведение за время нашего знакомства, могу сказать следующее, вы способны на глубокую привязанность и готовы рисковать собой ради тех, кого считаете семьей. Но вы также привыкли к независимости и контролю над ситуацией. Семейная жизнь требует другого подхода. То есть, семья — это не команда, которой можно командовать, и не проблема, которую можно решить силой. Это партнерство, требующее терпения, понимания и готовности идти на уступки. Вопрос в том, готовы ли вы к этому.